Очередной ствол с треском разлетелся в щепки. «Сука! Тварь! Падла! Чтобы Гринтохорт осознал свое предназначение и тебя как-нибудь ночью выбал, ублюдок! Илюша, расслабь булки, ты справишься!» Раздалось в моей голове. «Это всего лишь один раунд!» Я вздрогнул и на бегу замотал головой, оглядывая свои плечи и небо над головой. «Никого! Отозвать питомца в инвентарь! Питомец находится слишком далеко!» «Значит, глюки!» «Конечно, глюки!» «Сам же заслал меня хрен знает куда!» Мысленный голос снова зазвучал, но теперь я понял, что он немного отличается от обычного и будто бы идет откуда-то издалека. «Короче, некогда мне с тобой трепаться. Давай соберись, тряпка. Хоббит, считай, больше не опасен и теперь будет тебя бояться, как огня. Ну это-то да. Ну и все, конец связи». Голос замолк, а я от полного офигевания все-таки врезался башкой плинта в дерево. Благо оно оказалось не очень толстым и затрещал ствол, а не мой череп. «Это что сейчас было?» Я сел прямо в сугроб и, сам того не замечая, выхватив бутылку, приложился к горлышку. «Твою мать, кисляк!» Рот обожгло, а в нос ударила отвратительная вонь. Следующую минуту я горстями закидывал в себя и тут же выплевывал назад приносящий облегчение снег. «Папа!» Рядом почти по пояс в снегу появился кирпичик. «Да малыш!» Я повернул голову и виновато на него посмотрел. «Проголодался?» «Нет, то есть да, но, мне кажется, я слышал голос мамы. И что она сказала?» «Сказала, чтобы я кушал хорошо, твою мать». Я смотрел в черные растерянные глаза наследия и никак не мог понять, у кого из нас поехала крыша. Или это новая обилка визы, ведь тот чувак, что с помощью орла выбил хоббита из скрытности, как-то мог общаться с ним дистанционно. «Очень интересно, жаль только, спросить не у кого. В питомцах в этом мире мало кто разбирался, да и обладали ими единицы. И вообще, я все чаще слышал мнение, что уже лет 20 как яйца никому не выпадали, даже тем охотникам за ними, о которых говорил Визели. Впрочем, сведения, полученные от него, как раз и устарели примерно на столько же лет. Папа, ах да, я быстро вытащил из инвентаря 3 больших куска мрамора, 10 рачьих лапок и кислоты на запивку. Усмехнулся, представив, как сейчас охренеют следящие за мной зеронийцы, после чего вернулся к размышлениям о питомцах. О них можно прочитать в системной библии, но на каком-то запредельном уровне допуска. В принципе, моего 30 уровня и репутации в той же гильдии силачей по идее уже должно хватать. Надо зайти при случае. Что там писал Сильвин в последнем письме, которое я получил от него недавно в Татонге? А, он вернулся в Центральный и участвует в восстановлении города. А еще он обещал на меня шпионить. Не такими, конечно, словами, но уверил, что если узнает что-то интересное, то информацией поделится. Да уж, вот он бы точно сумел мне многое рассказать, жаль только Центральный не по пути наиболее вероятного маршрута. Ладно, разберемся ближе к делу, когда маршрут завернет в Шринант. Наелся, я посмотрел на вытоптанный снег, каменную крошку, дымящиеся дыры от кислоты и довольного питомца. Да, папа, хорошо. И кстати, действительно хорошо. После контакта с визой, если это все-таки был он, и сторонних размышлений я полностью успокоился. Пора двигать, а то эти козлы совсем далеко оторвутся, а у меня еще куча дел. Я встал и, нацепив лыжи, повернул в сторону Зирана. В огромном зале, на приличном расстоянии друг от друга и отделенные звукоизолирующими магическими полями, стояли 7 одинаково невысоких круглых столов диаметром в 2 метра. Это были столы слежения, и сейчас поверхность каждого из них показывала разные места в Зиране и его окрестностях. За каждым из столов сидело по одному человеку. Всех их объединяла максимальная сосредоточенность, написанная на лицах, закрытые глаза и большие светящиеся синим камни в руках. Кроме операторов и приставленных к каждому из них художнику и стенографисту, в зале находились еще 4 человека, и все они окружили тот из столов, что показывал сверху сразу 2 разумных, хоббита и человека, лицо которого скрывал капюшон. «Чуть ниже», — приказал Кент первому следящему. Остальные, тихо. Трое помощников главы разведывательной службы Зирани тут же замолчали. Повинуясь мысленной команде оператора, невидимое следящее око спустилось и зависло на высоте 3 метров, и сразу же послышалось голоса. «Ты почему на него веревку не накинул?» — зло спросил человек. «Я сдал ее в магазин». Принялся конючить хоббит. «Нахера?» Человек подскочил к собеседнику и схватил его за грудки. «Мало того, что ты потерял на этом половину стоимости, так из-за тебя мы упустили такую возможность разделаться с ним. Он почти убил меня. Мне пришлось докупать новые щиты и телепорты», — продолжал лепетать полурослик. «Ты и сам мог его привязать. Заткнись». Раздался звук пощечины, и голова хоббита дернулась в сторону. «Как ты смеешь?» Хоббит зло оттолкнул человека. «Я Харан Первый Многоликий». Свернуло лезвие меча, что тут же обрушилось на шею хоббита. «Что ты делаешь?» – завизжал тот и, отшатнувшись, упал в сугроб. «У меня всего 6 щитов было, теперь 5 осталось». Кент поднял голову и убедился, что стенографист без устали записывает услышанное. «А теперь, еще взмах мечом, и точный удар по голове. Прекрати». Хоббит воспользовался малым телепортом и отскочил на 10 метров. «Я Харан, ты падаль, живущая только потому, что я считал тебя полезным». В руках человека засиял посох, и он, практически не проваливаясь в снег, зашагал к полурослику. «Но ты, похоже, об этом забыл. Прости, я больше не буду». Хоббит пятился, спотыкался, а его тело сотрясала крупная дрожь. «На колени. Хорошо, только убери меч. На колени, падаль». Хоббит сделал еще шаг назад, суетливо оглянулся и рухнул на колени. «Помилуй, владыка, я просто испугался. Ты правда за свою никчемную жизнь обещал направить войска на Кентит?» Я заговаривал ему зубы. «Я бы никогда». Человек подскочил к нему и наотмашь влепил каблуком в зубы. Полурослик опрокинулся на спину. «Встать!» Растирая по лицу окровавленный снег, хоббит снова оказался на коленях. «Слизняк!» — одними губами прошептал Кент, продолжая жадно следить за происходящим. «Я Зааркан Великий, будущий властелин 3 континентов». Потрясая посохом, взревел человек в балахоне. «А ты один из тех, кто, если я позволю, будет временно управлять кусочком моих земель. Ты понял? Да-да. Ты жалкий червяк и мой раб. Ты понял? Да-да. Повтори. Я лишь...» Хоббит сглотнул, но опустил глаза и тихо договорил. «Жалкий червяк и твой раб. Еще раз забудешь об этом, сразу же умрешь. Понятно? Да. А подумаешь пойти против меня, я выжгу все твое гнилое племя под корень. Ясно? Да-да. А если ясно, то сейчас ты поможешь мне кое-что сделать». Зааркан наклонился к уху хоббита. «Ниже!» – заорал Кент. «Быстро!» Синий камень в руках оператора вспыхнул еще ярче, изображение тут же приблизилось, и теперь всю поверхность стола занимали 2 крупные головы. «Поможешь показать одним уродам их место?» – прошептал Зааркан и тут же, резко развернувшись, вскинул вспыхнувший, как солнце, посох. Кент лишь в последний миг успел зажмуриться и прикрыть глаза рукавом, а в следующую секунду зал наблюдений наполнили крики боли. Его помощники этого сделать, увы, не успели. «Сука!» – прошипел глава разведки и, убрав руку от лица, осмотрелся. Поверхность стола стала черной. Треснувший пополам камень лежал на коленях мертвого, откинувшего голову оператора. Его помощники, сидя на полу, активно лечились, а стенографист с художником валялись без сознания. «Ублюдок!» Это был лучший специалист слежения, а камень стоил, как 100 дирижаблей. «Как он это сделал?» Медленно вставая, пробормотал растерянный заместитель дам. «Он что, специально все это?» Он не договорил. Глаза оператора вдруг вспыхнули красным, и он, резко выпрямившись, вонзил лезвие кинжала дамму под подбородок. «Никто не смеет идти против меня!» Заревел восставший мертвец и резко повернулся к Кенту. Сверкнуло лезвие меча, и голова бывшего лучшего специалиста по слежению соскользнула с плеч. Не давая ей упасть, главный разведчик вскинул вторую руку и на всякий случай со всей доступной ему магической силой лупанул еще и молнией. Двое его выживших помощников в стороне не стояли и тоже присоединились к тому, чтобы гарантированно усыпить восставшего. «Что теперь?» «Тяжело дыша», — спросил один из них, глядя на бесформенную дымящуюся массу на полу. Кент окинул зал взглядом. 6 других операторов продолжали работать, не обращая никакого внимания на произошедшее. А вот художники и стенографисты испуганно на него пялились. «Продолжайте работу, я пришлю охрану». И он снова посмотрел на черный стол, разбитый шар и 2 трупа. Ближе, чем на 10 метров к целям не приближаться. Убедившись, что его услышали, он резко развернулся и вышел из зала наблюдений. Информации за последние 12 часов он собрал столько, сколько его служба не получала за последние 3 месяца, и теперь ему предстоял тяжелый разговор с главой фракции воинов Брандом, а там, кто знает, может и самим императором Зирании, Феймондом 14. Глава 18. А к вам агитаторы не приходили?» Линда подняла бокал с красным домашним вином и с удовольствием сделала большой глоток. Ей вообще нравился дом барона Вибиннина, так же, как сам старик и его люди. Судя по лицу и подаваемым знаком сидящей рядом за столом Венессы, ей тоже. Разговор длился уже 4 часа и сейчас подходил к своему логическому завершению. «К нам не приходили», — наморщив лоб, медленно проговорил барон Вибиннин, после чего повернулся к командиру своей дружины, светловолосому здоровяку Ковалю. «Не приходили же, а?» Коваль, пожирающий глазами Венессу, вздрогнул. «Да, сюда военные вообще последний раз приходили еще до того, как орки стену прорвали. Нам даже официально не сообщили, что Баринсон больше не император. Сдается мне, они там считают, что нас тут всех перебили. К сожалению, они не так далеки от правды», — Линда тяжело вздохнула. «По пути сюда мы встретили много пепелищ, очень много. Не приди в ту ночь, Илья, и от нашей крепости тоже ничего не осталось бы», — барон кинул взгляд в окно своей усадьбы и замолчал, вспоминая ночной бой с орками и случайный визит направляющегося из Пронзеля в Угренд совсем молодого, но, как оказалось, совсем непростого парня. «Илья рассказывал, с улыбкой глядя на старика, — заговорила Венесса, — что вы укрыли в стенах своей крепости несколько тысяч жителей, и даже в ваших личных покоях стояли многоярусные кровати. Это самое малое, что я мог для них сделать», — хозяин продолжал наблюдать за людьми во дворе. «И я очень рад, что у меня получилось. Теперь хотя бы женщины и детей не будут трогать. Вам просто нужно выставить патруль на дорогу», — пожала плечами Линда. «И если придут рекрутеры узурпатора Заркана, успеть подать знак мужчинам, чтобы те спрятались в лесу. Они храбро сражались с орками и заслужили то, чтобы мирно жить со своими семьями, а не умирать в междоусобице. Это предательство», — печально вздохнул старик и, откинувшись в кресле, опустил взгляд на свои сморщенные руки. «Сами же говорите, что они даже не сообщили вам о том, что император сменился». Венесса подалась вперед и облокотилась на стол. «К тому же речь именно о ближайшем месяце-двух. Потом Илья Первый Многоликий выиграет гонку, разобьет войска узурпатора, возьмет Кентит и станет императором объединенного Шринанта. Твоими бы устами», — барон тяжело вздохнул и повернулся к Ковалю. «Что думаешь?» «Да чего тут думать?» Тот встал, выпятил грудь и долбанул кулаком по столу так, что пустая посуда со звоном подпрыгнула. «Илью мы знаем лично. Он ровный пацан. Вернее, мужик. Император», — подмигнула ему Венесса. «Еще и император», — ничуть не смутился здоровяк. «В ту ночь он перебил видимо-невидимо орков, потом прислал народ, а еще в Угренте договорился, и мы оружие получили. Он один за полгода сделал для наших и окрестных земель больше, чем Баринсон за все его правление. А мужики не сломаются денек в лесах пересидеть, пока рекрутеры тут шастать будут. Вон, поохотиться да порыбачит заодно. Сам давно хотел сходить сетку покидать, да все времени не было. А что до предательства?» Коваль схватил большую кружку с вином и залпом осушил ее. «То законным правителем был только Баринсон. Все другие – это узурпаторы, и избегать их разборок лично я предательством не считаю. И, разумеется, из двух кандидатов болеть буду за Илюху». Воин закончил пламенную речь, вытер со светлой бороды красные капли и сел. «Надо всех соседей предупредить», — обворожительно улыбнулась манипуляторша Венесса. «Им ведь тоже не обязательно умирать просто так. Я сделаю», — не сводя с красавицы жадного взгляда, кивнул здоровяк. «Под моим началом с орками сражались ребята и других баронов. Да всех донесем эту полезную мысль. Неофициально, конечно. Илюху они, кстати, тоже все помнят. Вот и славно». Венесса довольно потянулась и посмотрела на Линду. «У нас еще остались вопросы?» «Нет», — колдунья отодвинула стул и встала. «Спасибо за обед и гостеприимство. Не волнуйтесь, совсем скоро все закончится». «Хотелось бы верить», — грустно улыбнулся старый барон. «Я провожу», — мигом подорвался Ковали, подскочив к Венессе, взял ее под локоток. «Вы домашнего венца обязательно в дорожку возьмите». Линда усмехнулась и, еще раз кивнув хозяину, вышла из комнаты. Шаги Коваля стихли, и на засыпанной снегом дороге остались только Линда, Венесса и 10 сопровождающих их бойцов во главе с лысым гномом-грабером. «Ты в каждой деревне будешь себе жениха находить?» — с усмешкой спросила Линда, когда девушки отошли немного в сторону. «Профессиональная привычка», — без тени стеснения пожала плечами Венесса. «Знаешь, когда у них текут слюни и топорщатся штаны, с ними проще договариваться, и они с большим удовольствием делятся полезной информацией. Это факт, Линда кивнула и посмотрела на молчаливый лес и идущую вдоль него дорогу. Ну что, пришла пора прощаться. Да, Винесса сделала шаг и протянула руку. Честно говоря, я сама этого не ожидала, но мне понравилось работать с тобой. Илья сделал хороший выбор. Ага, усмехнулась Кандунья. Выбор бежать в одиночку. Будь осторожна. И они обменялись крепким рукопожатием. После чего вернулись к ожидающему отряду. «Я готова», — объявила Винесса. Вперед вышел грабер, и на снегу перед ним тут же появился большой длинный черный ящик, всю поверхность которого покрывали синие руны. «На гроб похоже», — поежилась Линда. «Чего не сделаешь ради победы и многоликого», — равнодушно пожала плечами Винесса. «Тогда прошу». Лысый гном любезно откинул крышку. «Не волнуйся, доставим в лучшем виде точно по адресу. Да ты вообще не местный. Ребята дорогу покажут», — усмехнулся грабер, кивнув на ухмыляющихся людей за плечом. «Если я вылезу и окажусь в гномьих горах, тебе лучше самому себя убить. Вот и зря. Там, между прочим, очень красиво». «Ладно», — Винесса вздохнула и легла в ящик. «До встречи». И вот только в самую последнюю секунду перед тем, как захлопнулась крышка, Линда таки увидела блеснувший в глазах соратницы страх. «Не железная», — подумала колдунья. И от этой мысли ей почему-то стало легче. Тем временем грабер коснулся ящика, и он исчез у него в инвентаре. «Будь осторожен». Линда подошла к гному. «У тебя сейчас самый ценный груз Южного Шринанта, и от того, сумеешь ли ты выполнить свою задачу, многое зависит». «Я знаю, красотка», — гном усмехнулся. «Но это вряд ли будет сложнее, чем прорываться через подводные пещеры с Ильей. Удачи!» Линда махнула рукой, и отряд унесся по дороге к центру империи. Сама же колдунья, убедившись, что все они ушли в скрытность, повернула на восток. Ее ждал долгий путь в столицу империи хоббитов. Дождаться конца совещания и узнать нужного коротышку оказалось недостаточно, и вот уже 7 часов как Виза висела под его утепленным плащом и ждала. А между тем марширующие войска шли все дальше и, судя по всему, уже бессовестно топтали их с Илюшей земли, а точнее, снег. За все эти 7 часов произошло только одно радостное событие, и очень, к слову, любопытное. В какой-то момент, всячески стараясь не думать о бесконечной качке и тупых, однотипных базарах полуросликов, Виза вдруг услышала в голове посторонний шум. Сначала она испугалась и, вцепившись в плащ, замерла, но потом в шуме начала разбирать слова или мысли, что бы это ни было. Но принадлежали они Илюше, и какая-то сволочуга его очень сильно расстроила. «Все хорошо, мой родной», — пропищала Виза на летучем мышевском. «Ты все равно всех порвешь». Но мысли не замолкали, более того, становились все громче. Илья ругался такими словами, которые Виза, конечно, знала, но от него никогда не слышала и, слушая их сейчас, больше всего хотела оказаться рядом с другом, чтобы обнять его и утешить. При этом с каждым словом перед Визой все четче вырисовывалась картина того, что произошло, и совсем скоро ей стало казаться, будто она лично присутствовала при драке Ильи сразу с 2 мудаками. «Держись, Илюша!» — снова пискнула Виза. «Я с тобой. Поздравляем. Новое умение разблокировано». Сообщение вспыхнуло перед глазами, и в этот же миг очередной квадратик с вопросиком исчез, а вместо него появилась маленькая картинка. Видимо, цветная, так как точно понять, что на ней изображено, Виза не смогла, зато все поясняла надпись. «Связь с другом. На первом уровне вы можете выбрать 2 друзей. Активируется раз в 12 часов. Максимальная продолжительность связи – 1 минута с каждым. Ну-ка». Виза сразу же тыкнула нужную кнопку, выбрала адресата и «Соберись, тряпка», – пискнула она. «Блин, вроде же поддержать хотела. И почему Илюша продолжает ругаться, как ни в чем не бывало? Опять не работает нихера, или он не понимает? А если по-стандартному попробовать, типа мысленно? Илюша, расслабь булки, ты справишься», — крикнула она. «Это всего лишь 1 раунд», — и он услышал. Правда, в ответ начал думать какую-то бессмыслицу. «Хрен поймешь вообще о чем, глюки, что ли?» — донеслась до нее единственная разборчивая фраза. И, услышав знакомый голос, пусть и мысленный, Виза едва не свалилась от облегчения с вдруг взлетевшего плаща. «Конечно, глюки», — мысленно заголосила она, — «сам же заслал меня хрен знает куда. Короче, некогда мне с тобой трепаться. Давай соберись, тряпка. Хоббит, считай, больше не опасен и теперь будет тебя бояться, как огня». «Ну это-то да», — ответил бестолочь Илюша. «Какая грандиозная, мля, мысль, и это все, что ты смог подумать в ответ на мою тираду. Блин, а это послание не дошло, как эта хрень вообще работает? Ладно, потом разберусь. Ну и все, конец связи. О, вроде услышал. Минута вышла, и визу снова накрыла тишина. Да, спецсвязь, откровенно говоря, говененькая. Хрен с ним, вроде основную мысль он уловил и теперь должен всех порвать. Вот ведь на один день нельзя оставить. Ничего без мамки сделать не могут. Виза удрученно покачала маленькой головой и связалась с кирпичиком. Тут все прошло еще непонятнее, и спустя минуту она вернулась к важнейшему и скучнейшему занятию – ждать удобного случая. Через 4 часа доклад, рявкнул Хоббит. Меня будить только в самом крайнем случае. Да, командор, наконец-то. Виза высунулась из-под плаща и увидела, что ее скакун подходит к едущей на полозьях карете, запряженной четверкой крепких лошадей. Дверь распахнулась, и он запрыгнул внутрь. Ух ты, походная спальня на одного. Чем еще может быть карета с одним единственным стоящим посередине легендарным магическим креслом отдыха? И в него, едва дверь захлопнулась, Хоббит, со вздохом облегчения и уже закрыв глаза, рухнул. Надо поговорить. Его шея коснулась острие кинжала, глаза тут же широко распахнулись. Значит, не показалось. Не знаю, о чем ты, Виза пожала закованными в броню демонов плечами. Но прежде, чем творить опасную для твоей жизни дичь, осознай, что если бы хотела, уже бы убила. Осознаю, кивнул полурослик. Тогда я убираю нож, и мы разговариваем, окей? Что такое окей? Это слово из мира Ильи Первого Многоликого, и оно означает хорошо. В глазах полурослика мелькнуло понимание, но не радость. Хорошо. Виза убрала нож и сделала шаг назад. Хоббит остался в кресле и не шевелился. Вот, Виза протянула листок с системным посланием, которое начиналось словами. Полководцу армии хоббитов, командору Хранчику, от императора Южного Шринанта Ильи Первого Многоликого. Читая длинное послание, полурослик закатил глаза, а Виза же, уже давно выучившая его наизусть, просто ждала. Как уверял Илюша, самая опасная часть позади и теперь ее точно не тронут, но она также знала, что перед ней очень опасный хмырь хрен знает какого уровня, так что полностью расслабиться не могла. Любопытно, Хранчик вернул ей письмо, но зачем он написал все это именно мне? Ты руководишь этой армией хоббитов, лишь номинально, командор поморщился. Приказ я получил от Совета Империи, а решение о действиях на месте принимает Совет Армии, куда входит 15 разумных, и давно великие полководцы ни хрена не решают, с усмешкой поинтересовалась Виза, а их армией управляют в том числе и люди, уже 5 дней как, одними губами усмехнулся полурослик и провел рукой по короткостриженным русым волосам, новое правило с начала этой кампании, и после этого письма тебе все еще непонятно, зачем это было сделано, пока мне понятно только то, что об этом думает твой хозяин, но доказательств никаких нет, как и решений. А решение мне поручили передать лично. Виза отключила шлем и Хранчик вздрогнул. Ты демон? Нет, Виза протянула командиру хоббита в большую синюю коробку. А здесь то, что позволит тебе на старости лет не обосраться и не утопить свое имя в говне истории. Спасательный, так сказать, круг. Хранчик не мог оторваться от взгляда ярких оранжевых глаз, но в конце концов протянул руку. Они все-таки существуют. Выдохнул он, открыв крышку и по очереди касаясь сотни одинаковых колец. «Наше посольство передавало такие же твоему заму Жарбу». Брови Хранчика удивленно приподнялись, но он ничего не сказал. Молчание затянулось. «Так что думаешь, командор?» Не выдержала Виза. «Что мне передать Илье Первому?» «Я не уверен, что это поможет», — тяжело вздохнул Хоббит. «Маховик раскрутился слишком сильно, и теперь, даже если освободить всех принимающих решения от внешнего влияния, я сомневаюсь, что его можно остановить». «Хорошо». Глаза посланницы свернули. «Тогда желаю тебе прожить хотя бы годик, чтобы ты мог вспомнить об этих словах, когда жаждущая мести за гибель своих женщин и детей армия Южного Шринанта под руководством Ильи Первого будет резать твой народ и сжигать его деревни. Я, а лучше еще дольше проживи». Давно забыв о страхе и пылая гневом, Виза сделала шаг вперед и зашептала командиру прямо на ухо, чтобы каждый день их вспоминать, чтобы было время пройтись по пепелищам, поплакать и осознать, что именно ты мог это предотвратить. Мог, но не сделал. Я все сказала, и вали с моего кресла. Виза коснулась артефакта, и он исчез прямо из-под задницы офигевшего хоббита, а в следующую секунду дверь кареты с треском разлетелись в щепки, а из нее вылетела черная тень и завизжала. Хрончик пришел в себя минут через 15, и первое, что почувствовал, это сбивающую с ног волну вони, а потом, выглянув наружу, увидел и ее источник, сотни все еще лежащих без сознания обделавшихся бойцов. В Зиран я зашел как белый человек, то есть через ворота, и даже без очереди, так как провел меня один из людей Кента. Обещанные колечки, несмотря на неудачу в битве с Хараном, я, разумеется, отдал, после чего получил неожиданный бонус. Вот эти ребята, рослый блондин показал на пятерку одинаково, но неброско одетых мужчин, будут вас сопровождать и при необходимости помогать. Чем? Спросил я, вглядываясь в похожие лица без эмоций. Открывать закрытые двери, ровным голосом сообщил собеседник, а также защищать вас в том случае, если вы столкнетесь с конкурентами, и помогать в тех заданиях, где надо кого-то защитить. Единственное, что вам нужно будет в этих ситуациях сделать, это обозначить носителю золотой монеты, что вы главный. Я лишь в общих чертах понял, что он хочет сказать, но спорить не стал. Почему бы и нет, зиранейцы показали, что кидать меня не собираются. Хорошо, только пусть не отсвечивают. Обижаете, император, в глазах блондина сверкнула искра. Думаю, даже вы их не заметите. Я еще раз с сомнением глянул на весьма крепких ребят и, кивнув, зашагал к ближайшему золотому лучу, бьющему из-за соседнего дома, и уже через минуту мне довелось убедиться, что сопровождение действительно не лишнее. Цель находилась в темной подворотне, и ее активно били ногами четверо мордоворотов. Где наши бабки? Я. Не исключено, что валяющийся на земле парень получал люлей заслуженно, но конкретно в этот момент мне не было до этого никакого дела. Отпустите его. Рявкнул я и тут же заметил по две тени справа и слева. Ага, вот о чем белобрысый говорил. Но достаточно ли я показал, что я тут главный спаситель? Мочи козлов. На всякий случай добавил я и первым бросился на очень удивленного бандита. Все закончилось через 10 секунд и вы получили золотую монету. Быстро и четко. Спасибо, пробормотал лежащий на земле окровавленный парень. Пожалуйста, кивнул я и скостовал на него лечение. И лучше у этих козлов больше в долг не бери. Возможно, я поставил рекорд по набору монет и не раз смог оценить внезапную поддержку. А если конкретнее? Еще 4 раза представители зиранейских спецслужб помогли мне спасти людей от избиения. 9 раз по моему сигналу они оттесняли и куда-то уводили трущихся около товарищей с монетами то ли конкурентов, то ли просто прохожих. И 6 раз помогали проникнуть в закрытые помещения, где монетки лежали просто так. Получено золотых монет 50-50. Задание выполнено. И это сообщение я получил всего лишь через 2 часа. Количество лучей тут же серьезно упало, и, забравшись на ближайшую крышу, я увидел, что на весь огромный город монеток осталось не больше 30 штук. Правда, 4 из них были почти по пути к высокому зданию гильдии магов, и их я, разумеется, тоже забрал, пополнив свой прохудившийся счет монет короны аж на 40 штук. «Мы будем ждать здесь», — сообщил догнавший меня перед воротами один из неприметных помощников. «Даже так, неожиданно, но приятно. Может, и стоит, когда я закончу с Джунгпараком, задержаться в столице Зирании. Нужно об этом подумать, ведь был бы у меня несколько часов назад чуть больший запас монет короны, хрен бы я отступил и как минимум добил бы одного из гадов». «Хорошо», — кивнул я. Только учтите, что, скорее всего, я вернусь не один. Нет проблем, неприметный кивнул одному из стражей на воротах. Выдайте господину, что он хочет, и проводите туда, куда он хочет, бегом. В его руках сверкнул зеленый значок, и изменившийся в лице страж тут же открыл передо мной калитку, в который раз я уже иду в подземелье. Не сосчитать. Правда, сломанная лишь второй, и, помнится, в прошлый раз меня едва не убили и сняли до хрена абсолютных щитов сияющие шары. Посмотрим, как выйдет сейчас. Я расправил плечи и побежал за умчавшимся вперед стражем. Глава 19. Тот факт, что подземелья сломаны, не означал, что ими нельзя воспользоваться по назначению. И, разумеется, раз уж мне все равно предстояло идти на последний этаж гильдии магов, я решил получить 4-й ранг, лишним не будет. В глубине души я надеялся на эксклюзивное задание с наградой в виде внеочередного улучшения тела. В конце концов, если оно будет долгим и сложным, на него можно просто забить. В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя? Дальняя. Вам предлагается эксклюзивное задание. Найти башню магов и потушить пожар. Награда. Внеочередное улучшение тела. Принять. И спасибо, Клари. Но о том, какая ты молодец, я подумаю позже, а сейчас надо понять, что за херня здесь происходит. А херня происходила чрезвычайно нездоровая. Откровенно говоря, даже надпись системного сообщения я прочитал с огромным трудом, так как вокруг бушевало пламя, из-за чего буквы сливались с мельтешащим фоном. Хотя вокруг не совсем правильное слово. Я просто стоял в этом самом пламени и, кроме него, ничего не видел, а оглушительный рев так и вовсе закладывал уши. От мгновенной смерти спасала только все еще, по счастью, работающая минутная защита при входе в подземелье. Я превратился в тролля и сразу же посмотрел на счетчик абсолютных щитов. Фух, не снимаются. Но, признаться, даже в каменном облике стоять в бушующем пламени не совсем приятно, и еще хреново то, что вообще непонятно, куда идти, да и есть ли здесь монстры. Ой, из-за шока совсем вылетело из головы, что в подземельях гильдии же нельзя менять облики, а я поменял и ничего не произошло. Как это часто бывало в истории, ошибки приводят к неожиданным открытиям. Прекрасно. Я широко улыбнулся, призвал огромный меч и, выставив его перед собой, пошел прямо, и почти сразу понял, что горит густой лес, скорее всего, джунгли. Это знание не дало мне ровным счетом ничего, а где-то еще через минуту я убрал меч и побежал. И сделал это не просто так, каменная кожа, до этого легко выдерживающая погружение в лаву, вдруг стала очень быстро нагреваться, и с каждой секундой ощущения становились все неприятнее. Разбираться в нелогичности происходящего времени не было, а еще через две минуты в моей голове осталась только одна мысль. Сколько еще выдержит каменная оболочка перед тем, как один за другим начнут гореть абсолютные щиты? Выход, конечно, был. Я мог превратиться в эльфа и, вливая дохренища маны, поставить вокруг себя ледяной щит. Вот только в этом выходе имелось одно большое и неприятное «но», как минимум одна гарантированная смерть. И пусть она и обещала быть быстрой, приятного в ней все равно было чрезвычайно мало. Более того, пусть и краткосрочный, но сильный болевой шок мог помешать мне выставить ледяную преграду за ту секунду, пока у меня будет иммунитет к урону от сработавшего абсолютного щита. Сука, вот это совсем не те эксперименты, которые я собирался проводить, направляясь сюда. Я еще больше ускорился и пер на пределе возможностей своего неповоротливого тела. Шаг, шаг, шаг, треск, это я снес очередное горящее дерево. Шаг, шаг, шаг, открыть глаза, быстро осмотреться, убедиться, что вокруг такая же беспросветная жопа, снова закрыть и. Шаг, шаг, шаг, шаг, сильный удар и громкий треск. В этот раз дерево оказалось мощнее, и просто срубить массой его не получилось. Гадство. Я рванул вправо, но тут внезапно свернула зеленая вспышка. «Ты куда?» — рявкнул я. «Отозвать питомца в инвентарь». Кирпичик снова оказался у меня, но в следующую секунду опять выскочил. «Беги влево, влево так влево». Я снова спрятал маленького помощника и резко повернул. Метров 20 ничего не менялось, а потом пламя немного отступило. Воодушевленный, я еще прибавил прыти, и метров через 30 горящий лес уже существенно поредел. Нет, пламя по-прежнему бушевало, но теперь то была не сплошная стена, а отдельно стоящие деревья. И уже получалось выбирать маршрут так, чтобы держаться подальше от самых мощных источников жара. Я продолжил двигаться в том же направлении, и к реву пламени вскоре добавились новые звуки, громкое шипение и что-то еще. Это что-то мне не понравилось и, замедлившись, я снова вытащил меч. Источник шипения я установил быстро. Земля под моими ногами сначала стала пружинить, а потом все сильнее проваливаться, так вот с шипением испарялась выступившая из-под моих тяжелых ступней вода. По всему выходило, что горящие джунгли плавно переходят в болото, но вот долгожданного облегчения этот факт нифига не приносил. Выбирая между возможностью сгореть и провалиться в топь, я остановился на первом и снова стал двигаться поближе к полыхающим как спички деревьям, предположив, что вероятность провалиться рядом с ними ниже. Так я брел еще минут 10 и вдруг встал как вкопанный. Охренеть! Пробормотал снова появившийся рядом кирпичик, и я был с ним полностью солидарен. Похоже, я шел от самого эпицентра пожара, и сейчас передо мной появились деревья, до которых только-только дотянулось пламя. Их зеленая листва даже не полностью скукожилась и почернела. Вот только полоса этих еще целых деревьев была шириной не больше 20 метров, дальше начиналось самое настоящее то ли болото, то ли озеро. Разобрать было очень сложно по двум простым причинам. Первая – это дым и пар, а вторая – водоем буквально кишел разнообразными монстрами. Большая часть из них прыгнула в воду, спасаясь от огня, но тут же находились и местные обитатели, которые если и были рады гостям, то только в качестве еды. И вот этот самый второй звук, что до этого я не мог идентифицировать, и оказался адской какофонией массового побоища. Красная от крови вода бурлила, а сотни монстров сцепились и с ревом и визгом рвали друг другу глотки. «Папа, тебя засасывает!» Я резко опустил голову и увидел, что провалился в вязкую почву уже больше, чем по колено. «Твою мать!» Я быстро огляделся и призвал лодку, оттолкнул ее подальше от уже начавшего загораться дерева и, превратившись в хоббита, скостовал ледяной щит. Да, это мгновение перед тем, как меня окутало блаженной прохладой, выдалось чрезвычайно неприятным. Вылечив обожженную кожу и потушив загоревшиеся волосы, я активировал ботинки кузнечика. Трясина чавкнула, но оказалась неуступчивой, прилично погасив начальную скорость, так что мне пришлось постараться, чтобы дотянуться до края лодки кончиками пальцев. Но я все-таки смог и через несколько секунд почувствовал себя в относительной безопасности. «И дальше что?» – пробормотал я, оглядываясь на наступающий пожар позади и болотное побоище впереди. «Вот почему-то нет никаких сомнений в том, что стоит мне продвинуться еще немного дальше, как я стану приоритетной целью для монстров. Все интереснее и интереснее. Но, раз уж я получил задание стать передовиком пожарного дела, значит, это хотя бы в теории возможно. Так ведь? А если возможно, значит, я это сделаю». Лодка была укрепленной, но все же деревянной, и, чтобы обезопасить ее от высокой температуры, пришлось превратиться в эльфа, значительно увеличив диаметр ледяного щита. Все, теперь она тоже в безопасности, вот только мана на поддержание барьера высасывается будто насосом, и даже с моим артефактами я вряд ли удержу его дольше 3 часов, но и то, если не случится неожиданностей. «Спасибо за помощь», — кивнул я стоящему на дне лодки кирпичику. «Пожалуйста», — он оскалил в улыбке свои нехилые зубы. «Мне просто показалось, что я увидел просвет, потому и решил слетать на разведку. Молодчина». Я потрепал его по голове и открыл меню. «Да чтоб тебя!» Обычно при выдаче эксклюзивного задания система подсказывает направление. Сейчас же этого не было, и где искать эту самую магическую башню вообще непонятно. И, кстати, да, Клари, спасибо. Понятно, что подсистема преследовала и свои интересы, ведь, по рассказам Линды, с тех пор, как сломались подземелья, попадающие в них разумные стали часто получать эксклюзивные задания именно на исправление косяков. И очевидно, что это проделки моей знакомой подсистемы, которая использует все способы, чтобы залатать часть дыр. Но в данный момент это мне на руку, потому что именно в башне магов, как сообщила мне во время последнего сеанса связи та же Линда, и лежит книга с заклинанием, способным вылечить Парака. Осталось только ее найти. Я еще раз оценил обстановку, после чего достал весло. В следующую секунду оно с чавканьем погрузились в исходящую паром землю, и лодка, скрипя дном, медленно двинулась в сторону воды. Так, неплохо. Еще на пару метров от ближайшего дерева и переборщил. Тревога. Крикнул кирпичик и, тут же превратившись в зеленую стрелу, умчался навстречу 3 бросившимся к нам гигантским крокодилам. Грянул мощнейший взрыв. Одного ошибившегося с выбором цели монстра разорвало, 2 других обожгло и откинуло. Я же выхватил лук убийцы. Засвистели воздушные стрелы, и вскоре еще 5 водных зверушек остались плавать брюхом кверху. Больше на нас никто не позарился, а даже если кто-то и заметил, то предпочел заниматься более доступной добычей. Отлично. После смены дислокации жар стал значительно меньше и расход на ледяной щит уменьшился. Пришла пора заняться делом. Ты следи за лесом, я за водой. Скомандовал я питомцу. Есть. Мордочка наследия стала максимально серьезной, и он, встав на дно лодки как часовой, принялся оглядывать окрестности. Я же еще раз убедился, что монстры не обращают на меня внимания, и призвал 8 маленьких стрижей. Как и на земле, то была самая быстрая птица в мире, и она идеально подходила для разведки. «И без елки не возвращайтесь», – прошептал я, давая эскадрилье команду на взлет. Стрижи упорхнули, а я максимально сконцентрировался, чтобы одновременно видеть своими глазами то, что происходит в болоте, и следить за тем, что открывается перед моими маленькими разведчиками. Картина вырисовывалась нерадостная. Само по себе подземелье действительно представляло собой огромные джунгли с озерами, болотами и развалинами древних городов, и только за первые полчаса полета стрижей я увидел больше 20 очагов пожара. Мне стало чрезвычайно любопытно, по какому принципу это происходит, но сейчас анализировать было не с руки. Все мое внимание отнимали поддержка щита, отслеживание маленьких разведчиков и периодические суицидальные попытки тварей, ползающих по болоту, меня атаковать. К слову, их стало намного меньше. Хоть у лесных жителей изначально и был численный перевес, они все равно разгромно проиграли. Родная стихия крокодилов, бегемотов и им подобных сделала свое дело. Я выпустил очередную стрелу, убедился, что невероятно шустрая гигантская черепаха в связи со смертью утратила ко мне интерес, а после снова вернулся к стрижам, и сделал это очень вовремя. На горизонте одного из экранов что-то блеснуло, и я сразу же направил птичку туда. Есть. Еще через 10 минут я довольно улыбнулся кирпичику. Нашел? Да. Сияющая посреди древних руин пятиэтажная башня не могла быть ничем иным, как моей целью. Километров 80 в ту сторону. Я радостно махнул рукой и только после этого осознал, что указываю точно через центр огромного исходящего паром болота. Другого берега я не видел, но благодаря разведчику знал, что до него не меньше 3 километров. Мне кажется, напрямую плыть не самая хорошая идея, неуверенно пробормотал кирпичик. Но я, если что, готов. Зато я не готов, усмехнулся я. Поплывем вдоль берега. Признаться, и эта идея тоже не отличалась особой надежностью. Лодка, конечно, могла разогнаться очень быстро и по чистой воде в теории уйти от любого монстра, но сейчас повсюду плавали тела, и скоростной метод преодоления препятствий не подходил. Выходим на воду, прикрывай, есть, хотя нет, ты толкай веслом, а я буду прикрывать, есть. Кирпичик схватил весло и, чудом не сломав его от усердия, с размаха воткнул в землю. Я не стал призывать питомца к осторожности, пусть порадуется, в конце концов у меня есть запасные. Лодка со скрипом двинулась, и вскоре ее нос с чавканьем погрузился в субстанцию, которая была водой больше, чем землей. В этот же момент на нас бросилось не меньше 20 ближайших тварей. Я был к этому готов и заранее сформировал тучу, а сейчас посох воздуха в моей руке ярко засиял, и разразилась гроза. Будучи парнем продвинутым, я бил с большим запасом, и когда пар рассеялся, кроме 20 атакующих, вокруг нас плавало еще не меньше полусотни попавших под горячую руку дымящихся тел. «Давай медленно греби от берега и по моей команде, стоп, есть». Кирпичик уверенно толкал лодку, и когда я убедился, что глубины достаточно, то дал ему знак остановиться, после чего в моей руке засиял посох воды. «Что ты делаешь?» – спросил маленький тролль, заинтересованно наблюдая за тем, как вода вокруг нашей лодки замерзает. «Хочешь заморозить озеро?» «Папа, конечно, крутой, но не настолько», – усмехнулся я и ткнул пальцем в нос лодки. «Смотри вон туда, сейчас я сделаю нам острый мощный ледяной нос, и в теории, когда по курсу попадутся тела, он будет их расталкивать. Так мы поплывем быстрее и не повредим лодку. Плюс к тому, мы станем тяжелее и больше, и если выскочит какая-нибудь здоровая хреновина, сразу она нас не потопит. Понятно?» «Да», едва не захлопал в ладоши кирпичик, продолжая увлеченно следить за процессом. Через 5 минут наша лодка была закована в широченную льдину с острым и длинным носом. «Управлять умеешь?» – спросил я у наследия. «Да, видел, как ты делаешь. Тогда еще на 5 метров от берега и потом вдоль него. Только не гони, есть». Счастливый маленький тролль схватился за руль и врубил двигатель. За окном крохотного одноэтажного домика бушевала метель. Более того, двум богатым и солидным гномам пришлось изрядно поработать лопатами и поколдовать, чтобы откопать входную дверь. Сейчас все трудности остались позади. Теперь здесь ярко горел камин, а небольшой стол был заставлен самыми разнообразными угощениями. «Не ожидал, что ты решишься». Полукровка Ферин наполнил большую кружку и протянул ее сидящему напротив Криспу. «Да я сам не ожидал», — рыжий юрист поднял глиняную посуду и жадно к ней приложился. «Ух, свежак, знаешь, кто бы что ни говорил, но даже в инвентарях через несколько недель оно уже не такое вкусное». «Согласен», — Ферин ухмыльнулся и подошел к окну. «Надежное место?» «Да, одно из последних. Ты даже представить себе не можешь, какой тут сейчас шухер подняли из-за скорого прибытия многоликих. Самое главное, чтобы меня не кинули в тюрягу до того, как я попаду на инаугурацию. Официально это называется торжественный ужин в честь помолвки ее высочества принцессы Брульона и Магнуса II, усмехнулся Ферин и вернулся за стол. Да, я читал в приглашении. Крисп снова приложился к кружке, а потом закинул в рот золотистую жареную рыбешку. Он хоть видел ее, конечно, поэтому и выбрал самую красивую из четырех сестер. По мне, так Биттера красивее. Она старше на 12 лет, хотя для твоего возраста они все одинаковые. Ты вообще-то старше, зато выгляжу лучше. Это эльфийская кровь, засмеялся Крисп. И режим, назидательно поднял палец Ферин. Тебе бы уже пора понять, что никакая работа не стоит того, чтобы не спать. Трудно спать, когда то орки нападут, то твои же люди тебя по лесам в мешке таскают, то многоликие город метеоритами закидают. Я, знаешь ли, почти забыл старые добрые времена, когда похищение сына охреневшего графа становилось самым ярким событием недели. Да уж, было время. Ферин вздохнул, и с минуту старые друзья молчали. Ладно, наливай, Крисп пододвинул пустую кружку. Что меня ждет в столице? Ну, сначала, само собой, долгий и неприятный разговор, и, думаю, далеко не один. Почему так долго отсутствовал на родине, чем занимался и так далее? Это понятно, и к этому я готов. Отбрешусь. Потом, вероятно, спят от покушений. Не исключено, что первое случится, когда ты еще будешь сидеть в жандармерии. Ты же обещал заняться самыми злопамятными козлами заранее, удивленно поднял брови Крисп, принимая вновь наполненную кружку. Я и занялся, Ферин пожал плечами. Причем так, что жандармы должны мне медаль за очистку города от преступных, хе-хе, элементов выдать. Но на эту помолвку вообще всех пригнали, и многие приезжают только сейчас, так что чисто физически всех не достать. Да и некоторых, сам понимаешь, все-таки трогать нельзя, а подкупить не получится. Понимаю, рыжебородый юрист кивнул. Ладно, ребят, я взял самых лучших, должны проскочить. Я и своих ребят тебе выделю, и ночевать будешь в специальных местах, рядом с родственниками императора, так что, по идее, туда не сунутся. Спасибо, друг. Гномы стукнулись кружками и выпили. На самом мероприятии все по классике планируется, да. Центральный зал королевского дворца прежний, несколько уровней, много столов. Каждому в зависимости от ранга дается на выступление от 1 до 3 минут. Потом, демонстрация подарка, проверка подарка магической службой безопасности и торжественное вручение в зоне, где не работают инвентари и трутся только преданные императору гномы. Подкупить кого-то из них нереально. А сколько вообще гномов придерживаются наших взглядов? Да пока много, Ферин снова вздохнул и, отодвинув пиво, налил себе любимой крепкой домашней настойки. Но, опять же, после того, как официально объявят о смене вектора внешней политики, настроения резко поменяются. Придерживаться наших взглядов станет чревато. Они прямо там и объявят, сквозь зубы процедил Крисп. Да, думаю, сразу после вручения подарков. Ты точно не ошибаешься, друг, не надо обижать меня такими вопросами. Я бы даже в качестве слухов не стал бы такое передавать, если бы не был уверен. Старый идиот, Крисп в сердцах грохнул кулаком по столу. Все наши императоры грезят славой Варабана III. Да, только Варабан смог всего этого добиться, потому что помогал Магнусу I, а он был великим. А этот, взявший его имя ублюдок, выскочка и убийца с манией величия. Да, тихо пробормотал Ферин и опрокинул рюмку. Если у тебя не получится, нас ждут тяжелые времена. У меня все получится. Крис подкинулся в кресло и посмотрел на низкий деревянный потолок. У меня просто обязано получиться. Все указывает на то, что я был рожден ради этого дня, твоего последнего дня. Давай ты больше не будешь об этом упоминать. Крисп криво усмехнулся и пододвинул Ферину вторую рюмку. Лучше в подробностях и желательно со схемами расскажи, где сейчас в городе Чивайкак, а потом еще раз пройдемся по процедуре этой сраной помолвки. Друзья просидели еще 5 часов, после чего крепко обнялись, и Крисп, нацепив лыжи, исчез в продолжающей бушевать метели. Ферин с минуту смотрел ему вслед, а потом вернулся в домик и откинулся на стуле. Мыслей в его голове не было, только надежда и решительность. Он протянул руку к бутылке с настойкой, и тут скрипнула дверь. Забыл чего-то. Ферин обернулся на засыпанную снегом фигуру в капюшоне и сразу же понял, что это вовсе не его старый друг. Он вскочил на ноги и активировал охранное заклинание, но, к его ужасу, оно не сработало. Тогда гном выхватил посох, но сделать ничего не успел, его парализовало. Не стоит так нервничать, Незнакомец прошел мимо замершего полукровки и сел за стол. «Эх, знал бы ты, сколько раз я чуть не подавился слюной, глядя в окно на то, как вы тут трапезничаете». С этими словами он достал кружку и до краев наполнил ее пивом. Поднес к носу, глубоко вдохнул и завис так не меньше, чем на 30 секунд. Свежак! Наконец выдохнул пришелец и в два глотка осушил кружку, после чего посмотрел на Филина. «А теперь, любезный, выдыхай и рассказывай, что?» — прохрипел полукровка, почувствовав, что теперь может двигать губами. «Да все», снимая капюшон, одними губами усмехнулся незваный гость. «Ты даже представить не можешь, как долго меня здесь не было». Глава 20. Не сказать, что путешествие к башне выдалось суперсложным, скорее, просто неприятным и утомительным. Ледокол сработал как надо, и мы, в лайтовом режиме отстреливая водных тварей, миновали болото без особых проблем. Потом прошли кишащие монстрами густые джунгли. Да, монстров было много, но ни один из них с первой и даже третьей атаки не смог пробить мой комбинированный огнеледяной щит. Я же убивал их одним взмахом руки, используя подходящие для их стихии заклинания. В общем, через 6 часов бега с препятствиями я подошел к сияющей синим пятиэтажной башне. Выглядела она солидно и чем-то походила на игрушку, которую надевают на вершину елки. Будто бы на толстый стержень по очереди нанизали шары разного диаметра, от большего к меньшему. Нет, для описания конструкции башни, конечно, можно найти и другую аналогию, но и это тоже годилось. Массивная светящаяся зеленым дверь находилась в нижнем шаре. Оглядевшись по сторонам, я не без некоторого трепета коснулся ее золотой ручки. Чтобы войти, вы должны пройти тест, сразиться со стражем или пожертвовать уровень. Ну что за херня опять началась? Пожаловался я кирпичику. Че там, че там? Подпрыгивал от любопытства маленький тролль. Будь он постарше, я бы обязательно его подколол и сказал бы, что для прохода внутрь нужно принести его в жертву, но маленьких обижать нехорошо, и я сдержался. С трудом. Драться, на вопросы отвечать или опять отдавать уровень? Давай драться. Давай, кивнул я и ткнул в соответствующий вариант. Ну а чего, вопросы будут по магии, а занятия в гильдии я благополучно прогулял. 30-й же уровень дал мне 3 продвинутых усиления тела и очки доблести, и терять все это душит жаба. Я ждал, когда меня перенесет на арену, но ничего подобного не произошло. Да и, собственно, вообще ничего не произошло. Ну и с кем драться? Растерянно пробормотал я, оглядываясь. Претендентов защитить башню от моего наглого вторжения не нашлось, а дверь была по-прежнему заперта. Если гора не идет к Магомету, я отозвал кирпичика и медленно двинулся вокруг башни. Никого. Правда, когда я вновь подошел к двери, сверху вроде как послышалось какое-то шуршание. Обновив щиты, я отошел чуть назад. Никого. Хотя теперь шуршание я различал отчетливо. Я снова медленно пошел вокруг, а когда миновал полпути, резко развернулся и рванул в обратную сторону. Есть. Хоть неведомая зверушка и хотела спрятаться, заметить мелькнувший зеленый хвост я все-таки успел. «Выходи, я тебя видел». «Не хочу», — раздалось в ответ, и булькающий низкий голос явно выдавал в существе не гуманоида. «Почему? Ты меня убьешь. А ты страж?» «Нет». Даже не видя существо, я понял, что оно нагло мне врет. Обычно стражи храбро сражаются, выполняя свою священную миссию. Начал я давить трусу на совесть. «Кто-то же старался, создавал это место и тебя. Вон, задание какое интересное придумали. Давай выходи, я тебя не больно зарежу, а ты потом снова воскреснешь. Это буду уже не я, это будет моя копия, но моя душа умрет». Признаться, я знатно так офигел. Вот чего-чего, а размышления о таких материях от неигрового персонажа я не ожидал. И самое хреновое, мне нечего было ему возразить, так как он был прав. Именно рассуждая таким образом, в свое время я пришел к выводу, что клонирование без пересадки мозга с текущими земными технологиями невозможно. «Но мне нужно попасть в башню», — крикнул я. «Ты можешь открыть дверь?» «Нет», — едва слышно и очень грустно ответил страж. «Тогда сорян», — я снова пошел вокруг башни. «Признайся, что тебе просто нравится убивать, маньячила», — предъявил собеседник, и тут я впервые его увидел. Вернее, его круглую приплюснутую зеленую рожу с двумя парами выпученных глаз, зубастым ртом и круглым свиным пяточком. На разумную тварь совсем не походила, и, откровенно говоря, меня это порадовало. Да не то чтобы нравится, немного обиделся я. Выбора просто нет. А почему ты тогда не стал отвечать на вопросы? Ехидно поинтересовался страж. Я не знаю ответов. Я могу подсказать. Я знаю все ответы. Так поздняк метаться уже, выбор сделан. Его можно отменить. Радостно заверещало существо. Отойди на 100 метров, башня тебя забудет и даст выбрать снова. Точно, клянусь, чтоб мне никогда не переродиться, если я вру. Хаем, вроде не врет. Я посмотрел на идущего рядом кирпичика. Думаю, нет, папа, надо попробовать. Наследие посмотрел на меня черными глазами. Жалко его. Учти, если ты соврал и меня выкинет из башни, я не поленюсь, приду снова и буду убивать тебя медленно и мучительно. Я не соврал. Век колеса сансары не видать. Ну ладно. Продолжая следить за башней, я отбежал на 100 с небольшим метров и снова вернулся. Мой новый знакомый теперь вел себя куда увереннее и даже полностью показался из-за второго шара башни. Напоминал он 3-метрового стоящего на 2 лапах крокодила со свиной 4-глазой мордой. И, надо заметить, скрыв свой весьма неприглядный облик, выпрашивая жизнь, он поступил очень разумно. Я снова коснулся двери. Чтобы войти, вы должны пройти тест, сразиться со стражем или пожертвовать уровень.